Часть шестая. Шеол. Глава шестая. Добро пожаловать в Шеол. Дерьмо, дерьмо, дерьмо. Хорошенькое начало. Как нельзя кстати. Сдохнуть мне в канаве, ненавижу. Гай сошел с ума. Отстраненно подумал Лючана, стараясь не заострять внимание на здравии собственного рассудка. Сейчас начнется биться головой о пальму. И наверняка сломает. Пальму, в смысле. Голова у нашего вояки крепкая. Зрение сбоило, отказываясь подчиняться в полной мере. Зрачки, белки, радужка, что там еще, обрели странную избирательность. Взбешенного легата он видел отлично. До хруста сжав кулаки, брызжа слюной и налившись дурной кровью, как ядовитый помидор, Гай Октавиан Тумидус отчаянно ругался на помпелианском. Пальму рядом с легатом Лючано тоже видел хорошо. Даже слишком хорошо. От резкости изображения его подташнивало. Волоски на шершавом стволе, прожилки резных листьев, морщинистые складки коры. Из глубин памяти всплыли непрошенные строчки. «Волосат и грозен ствол у пальмы. Ствол мой, волосатей и грозней». 2 десятка лет назад. Кимчуга. Выгодный заказ, благодаря которому он заработал первую ходку. Острова в океане, поэты-каннибалы, пальмы, помпелианец, кипящий от ярости. Пальма и кипящий от ярости помпелианец наличествовали. А дальше все сливалось в мутно-зеленую кашу. Взгляд увязал в ней, теряя силы. Местами в каше попадались светлые или темные пятна. Идентификации они не подлежали. Рассмотреть что-либо дальше 5 шагов – подвиг непосильный для человека. Куда их занесло? В джунгли? Какая это планета? Я предатель, изменник. Я жег корабли Помпилии. Я убивал своих. Я... Гай был страшен и жалок. Даже в кошмарном сне Лючано не мог представить себе железного легата, бьющегося в истерике. Вспомнился приступ Юлии. Я заслужила. Я виновата. Я должна страдать. Неужели у Гая такой же кризис? Как там говорила госпожа Руф? Расовая шизофрения? Нет, Юлия особый случай. Тумидуса никто не подвергал ступенчатому обезрабливанию. Замолчите, Гай, хватит! Легат развернулся с быстротой молнии. Безумный взгляд ударил Тартали в грудь, заставив отшатнуться. Барготта, вы... Сейчас он меня убьет. Фигура легата превратилась в размытую тень. Продолжая отступать, Лючано пытался протереть глаза, раз за разом натыкаясь пальцами на что-то твердое. Очки. Хваленый фотохром-полиморф разладился. Бракоделы хреновы. Он сорвал с себя очки, словно бинты после операции, и заморгал, рыдая от рези под веками. Окружающий мир, обретя четкость, рухнул на него буйством красок и форм. Листья, стебли, побеги, цветы. Везде, всюду, со всех сторон. Напольные катки, полки с горшками из пластика. Тщательно взрыхленные клумбы. Оранжерея. Вот-вот из зарослей ларгитасской повилики объявится сатрап Пирса Манган с ножницами в руках. Отрезать лишние, мешающие державному цветению головки. Сатрап не объявился. Зато под древовидным папоротником. Юрган 4. К ним и Дария, семейство циотейных, гласила табличка на катке. Обнаружилась пара вейхтенов. Бежан и Заль. Будь то затравленные волки, музыканты-диверсанты озирались по сторонам, каждую секунду ожидая нападения. Они напоминали пациентов лечебницы для душевнобольных, сбежавших в больничный сад под влиянием усилившейся паранойи. «Малыш», — утешил маэстро Карл, — «ты выглядишь не лучше». Легат тоже увидел вейхтенов. Казалось, помпелианца сейчас хватит удар. Либо он спустит пар, разорвав хозяев огня в клочья голыми руками. Никакая спецназовская подготовка не спасет. Бешенство, переполняя Тумидуса, требовало немедленного выхода. «Где мы находимся? Кто вы такие?» На голос обернулись все. Возле куста михрянского дрока, пестревшего лимонно-желтыми соцветиями, стоял юноша, внешне очень похожий на Найрама Самангана. Знакомая роба овоща, сплошь в пыли и копоти, смотрелось на нем, как десантный камуфляж на дирижере симфонического оркестра. Лицо, шея, крепкие кисти рук и босые ноги парня выглядели идеально чистыми. Словно выбравшись из ванны, он смеха ради нарядился в грязные обноски. «Если парнишка искупался, — хихикнул добряк Гишер, — то в молодильном эликсире не иначе. Я бы тоже от такой ванны не отказался». Старый экзекутор был прав. Человек выглядел лет на 20. «Имей Нейрам сына?» «Разуй глаза, малыш. Это Нейрам и есть. Клянусь чем угодно, он больше не овощ. Разговаривает, жестикулирует. Мимика вполне осмысленная». Еще не веря до конца, Лючана, с жадностью голодного, дорвавшегося до еды, ощупывал взглядом лицо Антиса. Живое юное лицо. Настороженность и удивление в карих глазах. Карих, а не голубых. Насупились густые брови, залегла морщинка на переносице. Отрешенно безучастная личина канула в небытие. «Пульчинелло, чертова ты кукла, ты вернулся!» Лючана едва не кинулся на шею бывшему подопечному. «Куда вернулся? Кто вы такой?» Молодой человек выставил руку ладонью вперед, сдерживая порыв кукольника. «Я требую объяснений. Чем закончилось сражение? Я не помню. Я, наверное, нездоров. Я плохо себя чувствую». В устах Антиса это звучало глупой шуткой. «Ты не помнишь, чем закончилось сражение? Забыл, скотина!» О, Гай Октавиан Тумидус нашел виновника. Лидер антисвехтенов, вот кто несет ответственность за случившееся. За разгром двух помпелянских эскадр, за сожженные галеры. За его, легата, вынужденное предательство, наконец. «Ах ты, Дэви, выкормыш!» Плевать было Тумидусу, что перед ним Антис. Слюной, кровью, желчью плюнуть и растереть. Перейди Саманган-младший в волновое состояние, пожалуй, и это не смогло бы остановить легата. Убить – да, утихомирить – нет. Ураганом, тайфуном, псом-волкодавом, сорвавшимся с цепи, он пронесся мимо пешивших вехтинов и обрушился на Антиса. Нейрам только и успел что закрыться руками, спасая лицо и втянуть голову в плечи. Стервенея, Тумидус заработал кулаками, как машина своей бойко. «За что?» – вскрикнул Антис, пятясь от бешеного легата. «Я вам ничего...» Ответом ему был новый град ударов. «Вы сумасшедший, сейчас же при...» Помпелянец нашел таки брешь в обороне противника. Кулак, угодив в солнечное сплетение, вышиб воздух из груди молодого человека. Нейрам задохнулся, хрипя, взревел разъяренным медведем и сгреб Тумидуса в охапку, желая зашвырнуть куда подальше. Сгрести вышло, даже очень неплохо вышло, а зашвырнуть, увы. В итоге короткой возни упали оба и покатились по полу, вопя, ругаясь, сшибая горшки с цветами, снося катки с карликовыми эвкалиптами. И это опытный борец? Ученик Мансура Гургина? Вся ловкость и сноровка Антиса куда-то подевались. Сила осталась, а что толку? Парень, сцепившийся с Гаем, ничем не напоминал белокурого пахлавана Качаля, который сражался в очаге сперва с гибким Брамайном, а там и с Фарудом Цагзи. Неужели волшебный ящик врал, приукрашивая действительность? Или Нейрам не хочет всерьез сломать помпелианца, помнит о человеческой хрупкости? Противники бессмысленно возились на полу, с головы до ног измазавшись в жирной грязи. Земля высыпалась из кадок и вазонов, смешалась с человеческим потом. Она липла к одежде, телам, разгоряченным лицам. Надо было что-то делать, но Тарталью словно парализовало. Он стоял, смотрел и молился, чтобы легат не причинил Антису серьезного ущерба, спровоцировав выход в большое тело. Для того ли чудом спаслись на Михре, чтобы пропасть здесь, не пойми где, ни за чьих собачий? Может, это райские кущи? Мы сгорели там, над воронкой, прошли огонь чистилища, трансформировав его в сознание, преобразовав в бой с галерами, и сподобились мирной оранжереи во веки веков, которую сами же и поганим гнусными сварами. Идея загробной жизни не выдерживала никакой критики. Оказавшись сверху, Нейрам навалился на противника всем своим немалым весом. Тумидус, крякнув, вывернулся змеей, наотмашь ударил локтем. Брызнула кровь. Антис хлюпнул разбитым носом. В ноздрях его лопались багровые пузыри. Пользуясь моментом, легат ткнул растопыренными пальцами Самангану в глаза. К счастью, в последний момент Нейрам успел перехватить запястье Тумидуса. Но когда он попытался взять врага на болевой, помпелянец с рычанием впился зубами ему в предплечье. Оба чихали, раздавленные листья одуряюще пахли. В любом, маломальски коммерческом боевике из драки помпелянского гард-легата и вэхтинского борца Антиса сделали бы захватывающее шоу. Серии ударов ногами в голову, идущие по космическим траекториям, блоки, захваты, подсечки, нырки, уходы. Полюбуйтесь, господа постановщики, вот как это бывает на самом деле. Два существа, быстро теряя человеческий облик, катаются по полу. Идея фикс. Выдавить чужой глаз, сломать палец, откусить ухо, в идеале свернуть шею. Жаль, получается не очень. Грязь, кровь, бульканье, надсадное хрипение. Нравится? Принять участие не желаете? Эй, кто-нибудь, уберите этого психа! Ага, вот и желающие. Отчаянный призыв Антиса возымел действие. Бежан с Залем, опомнившись, бросились разнимать драчунов. Лючано поспешил к Вестинам на помощь. На полу немедленно образовалась куча мала. Кто-то больно въехал спасителю каблуком по голени и еще раз коленом по ребрам. «Меня-то за что?» – возопил Тарталья. И вцепился в бывшего хозяина, как клещ. Не отдерешь. «Гай, это я! Я Барготта! Прекратите! Отпустите Нейрама!» Гай сопротивлялся, молча и сосредоточенно. «Он Антис, вы все равно его не убьете до конца!» Формулировка оставляла желать лучшего, но сейчас было не до риторики. «Прекратите, я сказал! Да что ж ты, мать твою!» Легат желал драться. И конец разговору. Антис тоже пылал праведным гневом, хорошо хоть в фигуральном смысле. С огромным трудом, общими усилиями удалось их растащить. Сидя один на треснувшем горшке, другой на поверженном стволе юрганской кнемидарии, противники тяжело дышали, сверля друг друга, точнее враг врага, ненавидящими взглядами. Антис с осторожностью потрогал разбитый нос. Скривился, мрачно уставившись на измазанные в крови пальцы. Бежан протянул ему резной лист, сорванный с ближайшего куста, и Нейрам начал угрюмо вытираться. Лишь сейчас он обратил внимание на собственную одежду. Черты лица Антиса сложились в обиженно-неудоуменную гримасу. «Во что меня нарядили?» – явственно читалось на нем. «И главное, зачем?» «Да он действительно мальчишка!» Окончательно дошло до Лючано. Юный, неопытный, зеленый. Как же так? Впрочем, Невропаст уже знал ответ. «Это пленный?» Поинтересовался Антис у сородичей, ткнув рукой в адрес легата. Нейрам говорил на унилингве, чтобы Тумидус тоже понял вопрос. «Почему без конвоя?» «Я тебе покажу пленного, щенок!» Взорвался легат. Но Лючано был начеку, удержав бешеного вояку. «Отпустите меня, Барготта!» – потребовал Тумидус почти нормальным голосом. От него разило потом. Странное дело, Антис практически не пах, будто стерильный, а от легата несло зверем, как если бы он неделю не мылся. «Не отпущу, пока вы не успокоитесь!» Помпелианец с изумлением покосился на кукольника через плечо. Таким тоном бывший раб с ним еще не разговаривал. Да и то сказать, все когда-то случается впервые. «Дайте обещание, что не станете лезть в драку!» В восхищение собственной наглости заявил Лючано. «Тогда отпущу!» Тумидус сдался. «Обещаю, чтоб вы сдохли!» Буркнул он. И потух, словно в его внутреннем реакторе кончилось топливо. «Кто-нибудь объяснит мне, наконец, что здесь происходит?» «Мне и самому хотелось бы знать», — пожал плечами Тарталья. «Ты нас куда-то забросил». «Я?» Нейрам в растерянности оглянулся на соотечественников, ища поддержки. Увы, те дружно закивали, подтверждая сказанное. «На Михре ты ушел в волну и прихватил нас с собой». «Это невозможно!» Раздельно по складам произнес Антис. Так разговаривают с умственно неполноценными. «И вообще, при чем тут Михр?» Помпелианский флот, подлым образом, нарушив международные соглашения, двигался к Хардаду. Я стартовал с Фравардина, вышел им навстречу, они первыми открыли огонь. «Врешь!» – не выдержал Тумидус. На сей раз хватать и не пускать пришлось Нейрама. Обвинение во лжи вспыльчивый Антис воспринял как вопиющее оскорбление. Но трубач с гитаристом справились. «Это ты первым атаковал наши эскадры, подлым образом?» «Вот-вот, как гнусный подлец, напал на миротворческий контингент». «Миротворческий?» «Да, наши корабли вошли в систему по просьбе Михринской республики». «Республики? Михринской? «Ах ты провокатор!» «Стоп, стоп!» Кинувшись вперед, Лючано оказался между легатом и Антисом. Прямо перед носом свешивались гирлянды тилонской будлеи. Белые цветы напоминали хлопья снега. Медвяный аромат перебил запах пота, исходивший от Тумидуса. Кукольник сделал глубокий вдох. «Какой сейчас год? Нейрам, как ты думаешь?» Антис уверился. Он угодил в компанию душевнобольных и решил лишний раз не нервировать скорбных рассудком. Чего доброго, снова драться полезут. 1247 год космической эры. Осторожно ответил он, заранее ожидая подвоха. Или 65711 по нашему летоисчислению. Малыш, поздравляю! Не выдержал маэстро Кару. Ты угадал. Помпелианский флот вторгается в самое сердце империи хозяев огня. Нейрам в большом теле спешит на перехват. Сегодняшняя битва в его мозгу наложилась на ту прошлую. Твой Пульчинелло стряхнул последствия роботизации. Стал прежним, но не сегодняшним. Это у нас, простых смертных, дежавю проходит без видимых последствий. А у него... Ты видишь перед собой Нейрама Самангана, каким он был давным-давно, сразу после знаменитой битвы под Хардадом. Здорового, бодрого, еще не зараженного отравой Куимсё. Возвращаясь в малое тело, он восстановил себя по былой матрице. Вернулся назад во времени, и телом, и разумом, ибо антисы, подобно флуктуациям, их не разделяют. Правда, мир вокруг успел изрядно измениться. Вы ошибаетесь, почтенный Нейрам. Хотя Саманган выглядел гораздо моложе Бижана, у трубача язык не повернулся обратиться к лидеру антису Вехтенов, как к равному или младшему. Сейчас 1274 год космической эры. Со дня битвы при Хардаде, поддержал командира лохматый гитарист, прошло более четверти века. Вы меня разыгрываете? Это какое-то шоу, скрытая камера? Извините, но я не расположен к подобным глупостям. Нейрам с обидой поджал губы, сделавшись похожим на большого ребенка. Снежные гроздья будлеи лишь усиливали сходство. Близился Новый год, малыш ждал зимнего деда с мешком подарков, а дождался всяких сомнительных дядек. Да, с подарочками, но лучше бы дядьки засунули свои дары куда подальше. Мне необходимо узнать, чем закончилась битва. Меня ждет с докладом Кейкабат IV, да воссияет свет владыки над миром. А я вместо доклада трачу драгоценное время. Кейкабат IV? Бижан смотрел в пол, сосредоточенно растирая носком борцовки комочек земли. Отрекся от престола. Когда? Вскоре после вашего трагического исчезновения, почтенный Нейрам. В данный момент империей правит Кей Растем I, да воссияет... Растем? Растем Гударшан? Это ничтожество Кей, да он из сатрапии не управится, плесень. Окружил себя лизоблюдами, корчит мецената, пивиджи экспансирует. Пусть скажет спасибо, что заполучил статус шахрадара в Спахбаде. Болостной центр в захолустной провинции его предел. Не будь он племянником Кейкабада. Нейрам прикусил язык, вспомнив, что здесь не все вехтены. Стыдно распинаться перед инорасцами, вслух понося известных политиков родины. Удел скорпиона вонзать жало в собственную спину. Человек мудрый и опытный, а таким видит себя каждый юноша, умеет держать язык за зубами. Он нахмурился и подвел итог. Это глупая шутка, она мне не нравится. Да кто тут шутит, недоумок? Гай, угомонитесь. Если бы у вас из памяти выпали без малого 30 лет, поглядел бы я. И вы, Нейрам, тоже хороши. На всякий случай Лючано перешел с Антисом на «вы», стараясь лишний раз не нервировать человека, которого еще недавно кормил с ложечки за маской. У легата нервный срыв. По вашей милости, ему пришлось сжечь своих. Кстати, это и вправду были миротворцы. «Издеваетесь?» Лицо юного Антиса начало багроветь, как ранее, физиономия Тумидуса. «Помпелианцы-миротворцы в системе Ездана Дасты? А звезды, я понимаю, сделаны из горного хрусталя?» К сожалению, дело обстоит именно так. Лючано развел руками, мол, ничего не попишешь. Жест вышел на редкость неестественным. Так дает петуха оперный премьер, выяснив в середине арии, что зрительный зал омолодился, превратясь в толпу ребятни, требующей мультиков. «Ха, Могли бы придумать что-нибудь поправдоподобнее. Не верите мне, выслушайте сородичи. Вехтены не лгут. Антис смерил взглядом сородичей, мокрых от пота, в грязных спортивных костюмах. Думаю, они полукровки. С презрением бросил он. Такие вполне могут солгать. У них ни внутреннего огня, ни уважения к запретам. Хорошо, что у трубача оказалась быстрая реакция, иначе драка возобновилась бы. Есть оскорбления, которые гитарист не собирался терпеть даже от воскресшего лидера Антиса. Пальцы Бежана когтями впились в плечо Йети. Заль кипел, пыхтел, скрипел зубами, переваривая обиду. «Гнев – начало безумия», – еле слышно сказал трубач. «Ой, мисс Заль, и вы, почтенный Нейрам, не обижайтесь на него. У моей девочки дурной характер. Лучше прикоснитесь ко мне и убедитесь сами». Антис недоверчиво взял протянутую ладонь Бежана. Сжал двумя лапищами, словно проверяя на прочность. Застыл, прислушиваясь к ощущениям. «Прошу прощения», – кивнул он, отпуская трубача. «Вы полноценный вехтен. Если у вас есть что сообщить мне, я готов выслушать». Несмотря на результат теста, держался Нейрам настороженно. К трубачу он обращался с подчеркнутой официальностью. Делая вид, что не замечая недоверия, Бежан принялся рассказывать. Впору было ему посочувствовать. Кратко изложить события четверти века – задача не из легких. Да еще так, чтобы Антис, восставший из небытия, тебе поверил. Трубач старался изо всех сил. Он приводил только даты, цифры, имена, факты. То, что исключало двоякое толкование. Обученный, как любой спецагент, лгать правдой, сейчас он действовал от обратного, не оставляя лазеек для интерпретации. «Все бы так на допросах отвечали», – восхитился Гишер. По мере рассказа Нейрам приходил во все большее волнение. Он вскочил, меря шагами поле недавнего побоища. Босые ноги давили комья жирной земли, покрываясь грязью. «Босиком по земле?» – ужаснулся за Антиса Лючана. «Насколько же бедняга потрясен, что не замечает нарушения запрета?» Лишь теперь Тарталья понял, что значит для несчастного вирус роботизации. Превращение из владыки космоса в тупую куклу Пульчинелло, механическое равнодушие к основам, составляющим образ жизни, стержень бытия хозяина огня. Система запретов, въевшаяся на уровне физиологии, рухнула в одночасье. У кого другого, внутренний огонь превратился бы в пепел и золу. Антиса спасло лишь колоссальное напряжение его пламени, справившееся с вынужденными потерями. Как бы ни закуклился, превратясь в прежнего овоща. К счастью, опасения не оправдались. Бежан замолчал, с надеждой следя за расхаживающим по оранжереи Саманганом-младшим. «Ну теперь-то вы мне верите, уважаемый?» Трубач выглядел опустошенным и выдохшимся. Нейрам резко остановился, задев макушкой ветви плакучей ивы. Мотнул головой, отбрасывая с лица светлые пряди волос или гоня непрошенную мысль. Тонкие ветви дернулись, роняя пушистый дождь сережек. «Я не знаю, чему верить». Он схватился за голову, словно так грозило разорваться от избытка информации и сумбура чувств. Украденные годы жизни, измены реформистов Михра, отречение Кея Кабада, помпелянский контингент, воронка вместо дома старого борца, мучители, терзающие Антиса фантастическим рассказом, в одном большом теле с ним. И еще и станция. Будь мы на обитаемой планете, я бы сразу разобрался. «Станция?» – переспросил гитарист. «Какая станция?» «Орбитальная». «Мы на орбитальной станции? Откуда вы знаете?» «Я Антис. Я чую космос вокруг». «И где мы? В смысле, где находится эта станция?» Нейрам отнял руки от головы и сделал странный жест, будто душил Заля. «А я почем знаю? Космос я чую, но координаты определить не могу. Наверное, если выйти наружу... Хотя проще найти центральный пост и спросить». Он прошелся вдоль длинной клумбы, пестревшей удивительными цветами. Розовые, сиреневые, пурпурные шарики из плотно сложенных лепестков в обрамлении короны звездчатых листьев. Сорвал одинокую травинку, сунул в рот. Мгновение, и физиономию Нейрама перекосило так, словно он раскусил клопа-вонючку с малого адрагона. Отшвырнув травинку, как змею, нечистую для вехтенов, Антис принялся отчаянно плеваться. «Инис ранцидос», – со злорадным удовлетворением прокомментировал Тумидус. «Трава отвратная. Ее специально сеют на газонах и клумбах, чтоб пустоголовые недоросли не тащили в рот, что ни попадя. Антис смотрел сквозь легата, не реагируя на подначку. «Мне надо увидеться с Кеем Кабадом. Где Кей сейчас?» «Не знаю. Думаю, на Фравардине. Загородная резиденция в Сагларе осталась за ним. Да воссияет...» В голосе Бежана не чувствовалось уверенности. Машинально начав титулование владыки, трубач оборвал фразу на середине и вздохнул. «Значит, Фравардин». Антис вновь отправился бродить меж клумбами, время от времени останавливаясь. Что-то вспомнив, он делал отмашку рукой и двигался дальше. Бежан с Залем шептались на Вехт-Ар. Легат приводил в порядок мундир, злобно чертыхаясь. Пыль и копоть намертво въелись в ткань. Трудясь над одеждой, Тумидус не выпускал из поля зрения всех троих вехтенов. Мало ли что у них на уме. Вехтены из спецслужбы. Антис, впавший в детство. Бояка-помпелианец. Невропаст с тишайшей планеты Борго. Что могло свести вместе столь разных людей? Дивился Лючана. Прихоть судьбы? Непостижимая воля высшего разума? Причудливое сплетение вероятностей? Что между нами общего? И впрямь. Что объединяло их, кроме невероятного путешествия в большом теле, от которого у Лючана до сих пор голова шла кругом? При воспоминании о чуде, когда колоссальная мощь существа, уходящего в волну, подхватила его, увлекая, опрокидывая в пламенное небытие, при мысли о смерти и возрождении, о, кукольника начала бить мелкая дрожь. Его бросало в холодный пот, и он в ужасе захлопывал в мозгу незримую заслонку, чувствуя, что летит в пропасть безумия. Слишком сильное испытание для человека. Легат впал в истерику, вехтены с трудом вышли из ступора. «Да и ты, дружок, выглядишь не лучшим образом». Конечно же, личность, вернее, антическая сущность Нейрама, оказалась доминантной. Это не Тумидус сжег галеры соотечественников. Антис растворил его в себе. Действия Нейрама легат воспринял как свои собственные. Все они в тот момент являлись единым целым. Но случившееся ни для кого не прошло даром. Даже для Антиса, обретшего вторую молодость. Нейрам рассеянно вдыхал аромат розовой магнолии. «Каково это?» – думал Лючана. «Узнать, что из твоей памяти выпали многие годы. На родине – мятеж и раскол. К власти пришел правитель, которого ты считаешь ничтожеством. Близкие состарились или умерли, а ты пропал без вести и вернулся. Юный, полный сил. Беспамятный овощ Пульчинелло. Едва ли меньшее потрясение, нежели испытали мы». «Я ухожу». Сорвав 4 цветка, Нейрам поднял их на ладони. «Если вы меня обманули, вернусь и...» Могучее лапище красноречиво скомкало цветы. Между пальцами проступили липкие капли сока. Антис обращался ко всем, но смотрел почему-то на Тарталью. Кукольник помимо воли содрогнулся. «Озяб, что ли?» «А если сказали правду, вернусь и извинюсь». Стряхнув на пол кашу, оставшуюся от магнолии, Нейрам брезгливо вытер ладонь об одежду и отправился прочь. «Вы куда?» – отважился спросить Лючана. «К Кею Кабаду». «А, ну это... Как вы нас потом найдете?» «Найду, не сомневайтесь». Он скрылся в зарослях Тамариска. Можно было подумать, что именно там расположилась загородная резиденция экс-Кея. С минуту люди тупо смотрели ему вслед. «Эй, погодите!» Лючана вскочил и бросился вдогонку. Дорожка велась мимо ухоженных клумб с настурциями и опунциями, грядок с крес-салатом и капурцами, деликатесом под тутовую водку. У Тартальи аж слюнки потекли. Катки с гледичей и зинарскими кедрионами, заросли кустов, усыпанных ярко-голубыми шишечками. Дальше, дальше. Большинство деревьев опутали мясистые плети со множеством утолщений. Зелено-розовые удавы наглотались теннисных мячиков. Клубеньковая лиана – паразит, распространенный в тропических лесах. Ее-то зачем здесь выращивают? Дорожка вывела к двери, бронированной, наполовину ушедшей в стену. Лиана, ладно, но дверь. На кой ляд такая в оранжерее? А если тут есть что запирать, почему дверь открыта? Секундой позже он вылетел в длинный коридор. Серая монотонность ферропласта нагоняла уныние. Тусклый неживой свет плафонов, встроенных в потолок, усиливал гнетущее впечатление. Коридор пустовал. Боковых проходов не наблюдалось. Метрах в 20 тоннель плавно изгибался, по всей видимости обходя станцию по периметру. «Нейрам, ты здесь?» Тишина. Даже эхо не отозвалось. Антис покинул станцию без лишних спецэффектов. Выходит, он вполне себя контролирует. Да и появление гостей не вызвало разрушений. Это уж после драчины учинили разгром. Ничего, вернется и извинится. Мы ведь сказали ему правду. Нам не о чем беспокоиться. Ох, вру. Есть нам о чем беспокоиться. Навалом. Тарталья вздохнул и двинулся обратно. Где он? Из-за мясистых дендромерий, увенчанных бутонами-жемчужинками, объявилась вся троица – трубач, гитарист и легат. Тумидус шел позади, не желая, чтобы кто-то из вестинов оказался у него за спиной. Улетел, пожал плечами Личана. «Тогда идем искать центральный пост». Гай взял себя в руки и уже пытался захватить лидерство в их маленькой группке. Тарталья не возражал. «Пусть командует, жалко, что ли?» Решение выглядело очевидным. А кто его озвучил, какая разница? Однако имелись и другие мнения. «Проще войти в местную сеть», – доставая уником, ухмыльнулся Бежан в лицо помпелианцу. «Разберемся по-тихому, без лишнего звона». Заль поддержал командира. «Ага, объясняйся потом, откуда мы тут взялись». Гитарист тоже включил свой коммуникатор, благо на Михре у Вестинов успели забрать только оружие. Лючано предположил, что могло произойти с подселенцами, случись при возврате в малые тела непредвиденный сбой, и у него засосало под ложечкой. К счастью, люди, одежда и мелкие вещи восстановились в точности по исходной матрице, зафиксированной Антисом при переходе в волну. Жаль, очки разладились. Достав фотохром-полиморф из кармана, он применил проверенный веками метод починки любой техники. Стукнул очками о колено. Пластик линз с возмущением мигнул, меняя прозрачность, фокусировку. Неужто помогло? «Ах, Равстра!» – выругался гитарист. «Сеть не видна». «Ага», – кивнул Бежан. «И аккумулятор садится». Лючано открыл было рот, желая порекомендовать Вестинам только что испробованный способ ремонта. Очки после удара работали как новые, но его опередили. «Лучше выключите», – дружелюбно посоветовал благоухающий куст жасмина. «Сети здесь все равно нет, а аккумулятор вампир за 5 минут высосет». Очки, повинуясь беззвучному приказу, приблизили куст. Жасмин как жасмин, цветет и пахнет, но при этом почему-то разговаривает. Миг, и Тарталья вздохнул с облегчением, разглядев за ветками очертания человеческой фигуры. Оказывается, мы все еще в своем уме. Незнакомец медлил явить себя взором гостей. Зато из боковых проходов между клумбами и грядками начали выходить люди, которые явно прятались там до поры. Вид их не сулил любезного приема. Двое громил самого что ни на есть бандитского вида. Смуглый варвар-толстяк, татуировка на щеках, хитрый узел волос на макушке. Дылда-вудун, чья белозубая ухмылка, расколов темное лицо, не обманула бы и младенца. За ними маячили остальные – полускрытые ветвями тамаринда, согнувшимися под тяжестью спелых тручков. И на каждом аборигене да более знакомые комбинезоны. Синие, в желтую вертикальную полоску. Отсутствие карманов, грубая ткань, маячки с номерами на груди. Заключенные. «Тогда почему у громилы на голове сомбреро?» – поинтересовался дотошный гишер. «Где казенный тюбетей? А варвар подпоясан алым кушаком с кистями. Где охрана? Кто позволил сидельцам разгуливать без присмотра? Откуда у них оружие?» «Нет, дружок, это скверное местечко. Держи ухо востро». Старый экзекутор не ошибся. Аборигены одевались с большим или меньшим нарушением тюремных правил. Счастливый владелец сомбреро щеглял в придачу шикарными ботфортами. Выше колен со шпорами. Наверное, взял на память у аристократа типа маркиза Эскалонца. В руках красавец держал ножницы для разделки рыбы. Такие ножницы, похожие на садовый секатор, обожала тетушка Фелиция. Их лезвия с хрустом крошили плавники, хрящи и даже хребет крупного сазана. Его напарник, чей торс был затянут в кожаную портупею, лениво крутил цепь с корявой железякой на конце. На плече Вудуна покоилась увесистая дубинка. Варвар небрежно заткнул за кушак обрезок стальной трубы. «Приехали», — шепнул Бежан. Легат не стал спорить с трубачом. Оглянувшись, Лючано обнаружил, что Вейхтен и Помпелянец, отбросив недавний распри, стоят спина к стене, готовые защищаться. «Добро пожаловать в Шеол!» Глубокий, чувственный баритон раскатился под сводами оранжереи. Никто из мужчин-аборигенов не разомкнул губ. Голос принадлежал миниатюрной блондинке. Она вышла из-за спин громил и встала рядом с варваром. В юности Лючано слушал Эрнандазу с великим Капучильей. У певца был аналогичный баритон. Дивная легато, четкость дикции, мягкость и округлость тону. Впору поверить, что Капучилья, связавшись с дурной компанией, дал добро на операцию по смене пола. «Прелесть!» — восхитился маэстро Карл. «Тембр высший класс!» «Да ладно, тембр!» — перебил маэстро Гишер. «Ты экстерьер оцени! Любо-дорого взглянуть! Спецпитомники вывели, не иначе!» Блондинку трудно было назвать ослепительной красавицей. Но в ней сразу чувствовалась порода. Соразмерность. Вот, пожалуй, слово, более всего отражающее ее сущность. Полосатый комбинезон ничуть не портил девушку. Статуэтка работы талантливого скульптора. Совершенство выверенной формы, скроенной по иным лекалам, нежели топ-стандарты, принятые в галактике. Платина волос, легкомысленная челка падает на лоб, влажно блестят глаза изумруды. Все вроде при ней, и в то же время остается ощущение чего-то чуждого, не вполне человеческого. «Я готов ею любоваться, но она не вызывает влечения, как женщина. Так любуешься красивым зверем. Зрителю в зоопарке и в голову не придет». «Ну да, ну да», — не приминул поддеть маэстро. «Юлию, помнится, ты сперва тоже не мог представить в постели, а теперь готов на ней жениться. Глядишь, и насчет этой передумаешь». Ноздри блондинки едва заметно трепетали. Казалось, она принюхивается к гостям. «Ты же совсем молоденькая», — мысленно обратился к ней Тарталья. «Крошка, фаг меня заешь. Что ты делаешь в обществе уголовных типов?» «Не бойтесь, здесь вас никто не обидит. Шеол, царство покоя. Скоро вы это поймете. Ваш путь завершен. Беды и тревоги остались в прошлом». Странно было слышать баритон, льющийся из нежных уст. Мужской по высоте звука и тембру он оставался, безусловно, женским по интонациям. Можно сказать, интимно женским. Его звучание цепляло потаенные струны в душе. С удивлением Лючано отметил, что больше не боится подозрительных аборигенов. Напряжение спадало, ему на смену шли покой и умиротворение. «Прошу прощения, милая леди. Полагаю, эти уважаемые джентльмены с невинными игрушками согласны с вами? Они здесь тоже исключительно для нашего спокойствия». Язва легат вернул ситуации, ушедшую была нервозность. Тарталье очень захотелось съездить бывшего хозяина по уху. Он что, нарочно нарывается? С ними говорят по-хорошему, приветствуют. А помпелянец лезет вперед родного отца в реактор, как образно выражаются на Сечине. Блондинка, однако, ни капельки не смутилась. Напротив, ее ответная улыбка, адресованная Гаю, могла растопить и камень. Правда, громилы явственно нахмурились. Татуированный же варвар принялся строить загадочные гримасы. «Четвертого дня, месяц откровения, 11-го года исхода». Из-за жасмина выбрался щуплый субъект с лицом грустного мерина. Как и все, он был одет в комбинезон. Он даже носил казенный тюбетей, от которого прочие, кажется, отказались из принципа. Вместо оружия мерин держал в руках планшет-универсал, старенькой, но вполне приличной модели. Активировав узконаправленный виртуал-микрофон, он бормотал. 11-го года исхода к Рефаимам благословенного Шеола присоединились четверо неофитов. Он и неофиты мужского пола находились во второй оранжерее. Баритон девицы легко перекрыл его. «Вы правы, эти братья хранят мир в Шеоле. Неофиты, случается, поначалу впадают в буйство, пытаются причинить вред себе и другим. Малый Господь еще не включил вас в общину. До полуночи следует оберегать вас от самих себя. Надеюсь, вы будете благоразумны». «Разумеется», — поспешил заверить девушку Лючана. «Среди нас буйных нет». И невольно покосился на Тумидуса. Варварь рядом с блондинкой продолжал корчить рожи, раздевать рот, как рыба, выброшенная на берег, и делать руками какие-то знаки. Вне сомнений, толстяк желал привлечь внимание. «Немой, что ли?» Поймав удивленный взгляд Тартальи, он заулыбался, скаля острые зубы. Радость дикаря за милю отдавала фальшью. В улыбке сквозило подобострастие, а в глубине черных глаз прятался искренний первобытный страх. «Он боится тебя, малыш», — изумился маэстро. Лючано криво улыбнулся, надеясь, что так выражает дружелюбие. В ответ варвар хлопнул себе ладонью по лбу, скрутил из пальцев смутно знакомую фигуру и завертел ею перед лицом на манер буравчика. Руки кукольника ответили раньше, чем рассудок успел вспомнить. Что означает этот жест? Блондинка обернулась к варвару и сделала ему строгий выговор. Голосом девушка владела виртуозно. Перейти на шепот она и не подумала, но слов теперь было не разобрать. Дикарь потупился и что-то залопотал в свое оправдание. «Ваш приятель Барготта?» Сочась ядом, поинтересовался Тумидус. Легат с интересом наблюдал за пикантной сценой. «Впервые его вижу», — возмутился Лючано. «Тогда чего он от вас хотел?» «Поздороваться. Это тайный язык сидельцев с кимчуги, Кайвана. Он мне сказал, рад тебя видеть, брат». «А вы?» А я ему ответил, мол, здравствуй, брат. «Хорошенький у вас братья, Барготта. Впрочем, я уже ничему не удивляюсь. Может, ваш новоявленный родственник хотя бы объяснит, куда мы попали?» «Будь вы внимательнее, легат, вы бы и сами это поняли». Вскипев, Тумидус развернулся к Бижану. Неминуемую драку предотвратил указующий перст Вестина. Трубач первым заметил тусклую табличку из металла, закрепленную над дверью в оранжерею. «ДИН Южного Триолета», значилось там. «Орбитальная пересыльная тюрьма Шиол, помещение номер 12-2». «ДИН? Что такое ДИН?» «Департамент исполнения наказаний», — буркнул Лючано. «Выходит, тюрьма во власти заключенных?» «Заключенные? Братья? Малый Господь? Община?» «Это секта!» Горячо зашептал Бижан. «Вы купили списанную орбиталку, превратили в монастырь». Слова трубача походили на истину. «А почему братья носят комбезы в полосочку?» «Пепел и зола!» Прервал их спор возглас гитариста. «Смотрите!» Двухметровый вудун с дубинкой вознамерился пуститься в пляс. Видимо, на радостях по поводу явления неофитов. Тело чернокожего странным образом подергивалось. Казалось, вшитый под кожу разрядник без перерыва бил его током. Даже если дать поправку на фантастическую пластику вудунов, все равно гигант вызывал у невольных зрителей оторопь. Лючано вспомнил ужимки Гханги, танец ученика Бакора, в котором застрял чужой Луа, общую пляску в тюрьме на Китти. Нет, не то. Беднягу трясло, как в эпилептическом припадке. Дубинкой он вращал с немыслимой скоростью. Оружие превратилось в размытый темный круг. Чудилось, сейчас дубинка вырвется из пальцев и улетит бешеным пропеллером, калеча собравшихся. Левая, свободная рука извивалась змеей, словно кости в ней превратились в тряпки. Ноги выделывали замысловатые коленца. Гигант взлетел на метр от пола, зависал дольше, чем положено по закону тяготения, и мягко опускался. Ухмылка сверкала белизной сахара. Реакция аборигенов оказалась еще удивительнее, чем пляска вудуна. Рифаимы упали на колени и запели гимн. Вела блондинка, остальные с воодушевлением подпевали. Разобрать слова Тарталья даже не пытался. И так ясно, религиозное песнопение во славу. Чего? Кого? Радость фанатиков озаряла лица. Она пугала больше, чем поведение чернокожего. Что здесь происходит, черт возьми? Внезапно гигант застыл. Руки плетьми обвисли вдоль туловища. Лицо несчастного исказило гримаса. Королева боль перешла по его душу. Но ухмылка никуда не делась. Дикая, нечеловеческое счастье плескалось в глазах вудуна. «Сподобился!» — хрипло вскричал он, падая на колени. «Иду ввысь, о мой лоа, братья, я жду вас на небесах!» «Алалайя! Алалайя!» — откликнулся восторженный хор. Гигант выгнулся в судороге. На миг он рассвоился, превратясь в десяток прозрачных двойников призраков. С явной неохотой призраки вновь слились воедино. Тело Вудуна осело на пол бесформенной массой. Над ней продолжало маячить счастливое лицо безумца, запрокинутое к потолку. От зрелища Лючана едва не вывернула наизнанку. Не в силах оторвать взгляд или зажмуриться, он продолжал смотреть. Азаля стошнила на ближайшую клумбу. В нос шибануло озоном, кисель, ранее бывший телом, вспыхнул ослепительным фейерверком. Треск, шипение, по ветвям, цветам, листьям заскакали веселые искры. И вдруг все кончилось. На полу лежал целехонький комбинезон арестанта, пара стоптанных кроссовок, дубинка. Вудун исчез.